«Как зовут-то друга?» — погладил свой живот дружинник. Улыбка расцвела на моем лице, когда я произнес заветное Ирисов, и она стала еще шире, когда Антон решил у меня уточнить, какой из пятерых, как много у меня друзей, мне нужны все они, но в первую очередь тот, что на третьем курсе учится. Хм, сейчас попробую узнать, где у него занятия. Да уж, поскорее бы, очень давно не видел его и очень хочу долг отдать. Удивительно, но парень принял мои слова за правду. Очевидно, о конфликте Ирисовых и Светловых он не слышал либо ничего, либо почти ничего, иначе он бы сразу сообразил, зачем я ищу Ирисовых. Как же парнишка удивился спустя 20 минут, когда я вошел в аудиторию третьекурсников с факультета артефакторики, на котором альфа-самец Павел Ирисов учился среди множества других девушек, ну и парочки парней в этом цветнике с прекрасными леди. Сейчас у них было занятие по самоподготовке ингредиентов для лепки из глины. Очевидно, в дальнейшем этим заготовкам в виде тарелок, чашек, кувшинов да вас студенты должны будут придать какие-то особые свойства при помощи магии. Прямо чувствую, как к простой глине примешали измененную. Здравствуйте, мужчины. Приветствую вас, а прекрасные богини. И тебе привет, скромняшка. Я смахнул большую часть вещей с рабочего места Павла на пол, взял в руки заготовку вазы и, запрыгнув на стол перед ним, сел на корточки. Ну чисто гопник на свободном выгуле. Свой прибор потерял и решил новые из глины сделать, напрасно, лучше из резины купи себе, а вот свои потерянные яйца уже можешь из чего угодно слепить, хоть из глины, хоть из грязи. Сегодня я буду плохим парнем, и у меня на это есть достойная причина. Ирисовы организовали уже два покушения на меня, как минимум, и не ответить на это я не мог, заодно попробую действовать по-разному, чтобы обо мне по академии летали противоречивые слухи. Моя рука легла на волосы шокированного любителя поднимать свои лапы на женщины, схватив его за макушку, со всей дури приложила об стол. «Что-то я не слышу извинения и не вижу, как ты ползаешь на коленях, целуя мои туфли и умоляя спасти твою гнусную семейку, червь. Видимо, урок не усвоен, а значит, мне придется повторить». Глава 4. Остановить меня попытался все тот же Антошка, практик с четвертого курса, а вот одногруппники и одногруппницы не особо спешили ему помогать, видимо, не сильно ценят они своего товарища, что вы себе позволяете. О, нашлась девушка, что вступилась за него, страшненькая, но смелая, или в шестерках у Ирисова бегает, может на богатство его рода планы строит. Барон, прошу вас, не надо нагонять лишних проблем, пожалуйста, умолял Антон, оттаскивая меня за руку, пока девушка помогала остановить кровь из сломанного носа Ирисова. «Прошу прощения, уважаемые студенты, этот вопрос к вам не относится, я постараюсь быстренько все решить с моим давним другом». Показал я пустые и поднятые вверх руки, демонстрируя свое миролюбие всем остальным. «А, мой нос, он сломал мне нос», продолжал по-бабски вопить Ирисов Павел с запрокинутой головой. «Молодой человек, что вы себе позволяете, это академия, а не подворотня с пьяными моряками». Насупилась девица с волевым взглядом и значком старосты группы на груди. «У вас предвзятое отношение к морякам, это какой у нас род военно-морские силы империи не уважает? Или мне это показалось, уважаемая? Прошу назвать вашу фамилию, староста», сказал я и вместе с якорем Антошей, вцепившимся в мою руку, пошел в сторону Ирисова, который отпрыгнул от меня, как только появилась возможность. Тот, увидев это, начал быстро ретироваться к задним рядам аудитории. Староста хотела было что-то ответить, но все же решила остаться немой рыбкой. Хо, поняла суть моей провокации, или, может, она столь знаменита и просто поразилась тому, что я понятия не имею, кто она такая, вполне возможно. Апа, богатыри, Паша, тебе помощь, оторвались от своих дел, явно не связанных с подготовкой к занятиям, два крупных паренька. «Ребята, что угодно для вас сделаю, вы же знаете, я всегда плачу по счетам», умоляющим взглядом посмотрел на них Ирисов. Ребята вальяжно поднялись и стали напротив меня. Ну а я не спешил, давал возможность каждой шестерке Ирисова, каждому засранцу показать себя. «Покиньте помещение, это не арена, чтобы выяснять тут отношения». Два нанятых при мне же одногруппника перекрыли проход, боевыми навыками от них даже и не пахнет, но выпрыгивающая из источника мана четко дает понять, что они готовятся активировать как минимум магический щит. «Покину, обязательно, но вместе с этим уродом, и сразу на арену отправимся». Это я ему приглашение выписал, если вы не заметили, да только он что-то не спешит сражаться за честь своего рода». «Ах, ну да, откуда у Ирисов их честь?» – язвительно ответил я двум здоровякам и, показав на спрятавшегося за их спинами Ирисова, поманил его к себе пальцем. «Давай, иди сюда, или хуже будет. Так, нашел самого слабого из нас и пытаешься самоутвердиться, выскочка», поднимаясь на соседнем ряду, заявил вполне себе неплохо сложенный парень, что явно уделял внимание тренировкам. Он подошел ко мне, демонстрируя абсолютную уверенность в собственных силах. И вот два здоровяка и староста сбоку стоят, чуть в стороне от них сам Ирисов и все та же страшненькая девушка, помогающая остановить кровотечение. На руке висит Антоша, а передо мной разминает пальцы, поглаживая костяшки, самоуверенный мачо, на которого едва ли не пускали слюни некоторые девушки в аудитории. «Ха-ха-ха, самоутвердиться для начала, я с вами на ты не переходил, а за шум заранее извинился. Но раз уж мы так резко перешли на новый уровень общения, а незнакомый мне аристократ, то ответь-ка, а что ты знаешь о самоутверждении?» «Тоже из той категории мусора, которая готова ударить девушку в ресторане из-за того, что сам мудак. Давай, ответь мне на этот вопрос. Пойдешь избивать девушек, чтобы самоутвердиться, да или нет? Если да, можешь вместе с этим куском аристократического говна идти на дуэльную арену и вместе пытаться отстоять свою честь ублюдскую. Если нет, заткнись и иди туда, откуда пришел, пока из-за своей тупизны не влез в ситуацию, после которой придется долго обеливать свое имя. Естественно, половина группы уже снимала все это на телефон, так что да, я играл на публику. Но я не кретин, чтобы создавать самому себе проблемы. Я был дерзок и группой слегка нарушил правила, атаковав Ирисова не на арене, но это легко объяснить. История любви, предательство и запятнание чести прекрасной леди вполне себе может привести к конфликту двух молодых людей. В этом нет ничего особого. Так что в глазах простых студентов вполне легко объяснить мое поведение и желание нападать уроду. Тем более, что меня и Светлову очень активно сватают все, кому не лень. Ну а с руководством академии, думаю, будет еще проще договориться. Глава рода и все старшие члены рода моих противников сейчас в застенках и дают показания. Вчера они организовали атаку на меня, привлекли, судя по всему, и мафию, и некроманта, что находились в розыске. Так что, с учетом того, что могли погибнуть мои люди, я могу хоть до полусмерти молодняк Ирисовых тут избить. Меня все равно не исключат из академии. Ну, разве что ректор, друг или хороший знакомый Ирисова. В таком случае могут поднять вопрос об этом. Но мне, если честно, плевать. «Миша, сядь», — приказала черноволосая девушка, которая даже не шелохнулась в тот момент, когда я сломал нос ублюдку. Но, Оль, он же, в своем праве. Не знаю, почему помолвку еще не объявили, но надо быть слепым, чтобы не заметить этого. Ирисов и Светлова, бывшие, это их личные разборки. Пусть на арене их и решают. Хотя, барон, дуэль с Демидовым уже прошла. Вы все еще не удовлетворены результатом? Ох, а она хороша. Многое знает и понимает. На той дуэли я был как представитель другого рода. Вопрос же между мной и Ирисовыми еще не закрыт. Хорошо, делайте, как считаете нужным. Только не заливайте пол аудитории кровью и не ломайте мебель. Не доставляйте неудобства другим, кто никак не связан с вашей ситуацией. Вам это ясно? В ответ я лишь улыбнулся, замечая, как расступаются здоровяки и нехотя идет садиться на свое место правильный парень. Ольга Святославовна, мы же с вами одногруппники, взмолился Ирисов. И тем не менее ты мне противен. Когда молчишь, еще куда ни шло. Но как только проявляешь активность, раскрывается твоя гнилая суть. Так, в 15:00 у меня первая дуэль, ты второй в очереди. В 15:30 чтоб на арене был, урод. Антоша, ты, как представитель власти в академии, зафиксируй, чтобы это чучело, если испугается и нагадит в штанишки, получила свои минусовые баллы. А вам, Ольга Святославовна, большое спасибо за содействие. Скоро этот мусор перестанет вонять рядом с вами. А кто на первую дуэль вызван? Слегка удивилась она, не помню, то ли какой-то граф, то ли сын графа из первокурсников с боевой магией. У вас с ним тоже конфликт из-за Светловой Елены? А, нет, он просто выбесил меня. От моих слов она лишь закатила глаза. Антоша, идем, где следующего Ирисова искать? Зачем? Удивился он, все еще мертвой хваткой держась за мою руку. Как зачем? Ты же сказал, их пять, всех на дуэльную арену. Мусор должен знать свое место. Я направился к выходу, ощущая прожигающие спину взгляды третьекурсников с факультета артефакторики. Надеюсь, сегодняшнего шума хватит, чтобы к концу недели все студенты и преподаватели знали меня в лицо. Фух, успели, облегченно выдохнул Антоша, наведя идеальный порядок за пару минут до конца своей смены и сдачи кабинета дружинников. Я сидел в удобном кресле, думая, закидывать мне ноги на убранный им стол или не стоит, такой порядок. Ладно, не буду портить, еще песок на стол попадет. Меру надо знать, даже когда шалишь и отыгрываешь роль плохого парня, чтобы не скатиться в глазах окружающих до мудака. Ну что, ты закончил? Посмотрел я на него, со шваброй, с веником и ведром в руках, почти. Как назло, все мои младшие на занятиях, не припашешь их, да и тебя тоже. Но хоть спасибо, что помог с тем ужасом, что сюда натаскал твой хом. Он открыл подсобку для инвентаря и едва не схлопотал инфаркт, когда на него с верхней полки начали сыпаться лифчики. Фома, ну мы ж договорились. Посмотрел я на жующего шоколадную печеньку бандита. Пи-пи-пи, да, все убрать и вернуть на свои места. В чем смысл стырить кучу женского белья, а потом подкинуть Антоши? И вообще, я только шишки имел в виду, а ты совсем уж разошелся. И прекращай обесценивать свои трофеи массовостью. Вот увидишь безумно красивую студентку, тогда, пожалуйста, действуй на свое усмотрение. Но и то, знай, что я против. В общем, будь умереннее, а то у тебя гнезд по всей Москве уже раскидано. Скоро о сексуальном маньяке слухи поползут. И попробуй кому объясни, что ты эстет пушистый и тебе это надо для спокойного сна и медитативного отдыха. Пи-пи, задумчиво почесал голову хомяк и потопал к подсобке, чтобы скрыть следы преступления. Думай, головой соображай, что делаешь. Ты их столько набрал, что смысла от них нет никакого. Пи, остановился и почесал жопку этот пушистый маньяк, раздумывая над моими словами. Понимаю, тяжело тебе в твоей хомячьей душе признать тот факт, что больше, не всегда лучше. Фома у нас идеалист и максималист с чувством прекрасного. О, кстати, еще один контраргумент придумал, который может заставить его остепениться. Фома, а представь, что некоторая часть белья, что ее носят некрасивые девушки. Пи, в ужасе посмотрел на меня Фома, или парни-извращенцы. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Тут же зашелся в истерике Фома, брезгливо поднимая белье, лежащее на полу. Пи. С последним возгласом все белье у ног Антоши исчезло, как и сам хомяк, отправившийся разносить свои трофеи обратно. Антоша, ты давай забывай, что тут видел и слышал. Со мной лучше дружить, у тебя такая возможность уже появилась, а будешь врагом. Ага, знаю, на арену пойду. 8 дуэлей на сегодня. Я понятия не имел, что барон Краст настолько, какой, тяжело подобрать слово, безбашенный, сойдет. Кстати, до дуэли осталось чуть больше часа, где тут поесть можно? И нет, тебя бы на дуэль я скорее всего не вызвал. Смысл не в том, чтобы всем подряд рожи бить, а в чем секрет, ответил я ему, не пытаясь объяснить, что у меня есть минимум времени на все свои академические приключения, и мне приходится переть напролом, иногда цепляя по пути таких, как Антон. Так что там насчет покушать, от беготни что-то дикий аппетит разыгрался. Барон, вы совсем не знаете, где тут что? Нет, ну, на запах еды могу найти, могу карту открыть и посмотреть, но зачем, если рядом есть ты? Тоже верно, в столовую или одно из платных кафе, давай куда все, в столовую. Если повезет, еще одну или две дуэли найду, ухмыльнулся, поднимаясь, и направился к выходу. Открыл дверь на улицу и столкнулся нос к носу с Еленой и Дашей. Вот ты где, ишь, деловой какой, не дозвониться до него, ни на занятиях не найти. Ты как умудрился освобождение от занятий получить? Просто я очень талантливый. Да, наслышаны уже, 3 дуэли, и это во второй день учебы, вообще-то 8, уточнил издалека Антон, направляясь к выходу с ключами от кабинета. Леди, прошу прощения. К кабинету дружины начали подходить многочисленные дежурные из других частей академии, как те, что уже закончили, так и те, что только заступали на дежурство. Антон начал передавать ключи и сдавать отчет. Не обошлось и без данных о сегодняшних конфликтах и дуэлях. Всего лишь 20 дежурных на всю академию, это только первый пост, всего таких 3, ответила мне Светлова. А, понятно, ну ладно, дождемся Антошку и вперед. Куда вперед? Кушать, конечно. Похлопал я себя по животу. Антон повел нас в святая святых студентов, столовую. Я не мог понять своих ожиданий от посещения этого места, ведь, с одной стороны, это Академия, место величайшей гордости нашей империи, место, где готовят будущую элиту, что будет решать судьбы миллионов подданных государства, определять будущее регионов и городов. Так что все должно быть здесь на высшем уровне. И до сих пор я не сталкивался с отсталыми аудиториями, старой мебелью и прочим. Все изысканно, все утонченно, все модно. Этакое гармоничное соединение элегантной архитектуры прошлых веков и современности. Не подкопаться. Но, с другой стороны, столовая. Само слово веет рабоче-крестьянской простотой. А если вспомнить, что несколько кафе и ресторанов на территории Академии платные, а вот столовая, бесплатная, то сами собой возникают определенные мысли. Мои ожидания, с одной стороны, оправдались. Вот представьте себе, стоят себе в очереди граф, барон, сын князя, внучка вассального хана с подносами в руках, высматривают вилки и ножи, лежащие на прилавке. Вдруг плохо помыли, а с другой стороны, мебель и посуда все еще дорогие на вид, качество на уровне. А уж о еде я и вовсе молчу. Запеченная курочка с трюфельным соусом, свинина по-бретонски, карри из ягненка. Супов разных 10 видов и все с непонятным названием. Остается лишь по составу пытаться понять, что из себя представляют. Даже самые простые блюда вроде яичницы приготовлены просто великолепно. Набирать без ограничений, сколько хочешь, да, ответила мне Даша, кладя на свой поднос две большие тарелки. Не боишься растолстеть? Подколола ее Лена. Ты очень смелая, а я вот обойдусь салатиком и грудинкой перепелки по-фламандски. Не переживай, Лена, не потолстею. У меня напряженные тренировки каждый вечер. Эх, а я уже 3 дня не тренировался. И сегодня тоже вряд ли получится. Но ничего, битвы на арене сойдут за тренировки. Я взял себе 2 тарелки и начал накладывать, совершенно не стесняясь, 1 порцию за другой, укладывая блюдо на блюдо. За изысканность вкуса всяких подлив, которые начали перемешиваться, не переживал, желудку на это плевать, ай-яй, сейчас упадет, начал я балансировать под носом, чтобы не потерять дурманящие своими ароматами вкусняшки, клади мне, зря я, что ли, еще 1 тарелку взяла, улыбнулась Даша, у которой только 1 из 2 тарелок была частично заполнена, а ведь мы половину длиннющего стола с блюдами прошли, спасибо, выручила, ах ты хитрая. Лена тут же вцепилась в запеченные баклажаны с каким-то кремом и красной икрой наверху. А ведь я на них то и дело поглядывал, но переживал, что места не хватит на тарелках. Что еще тебе взять? Показывай, предложила помощь Лена, да и Даша ее поддержала. Все, держа поднос 2 руками, ответил им. Вы пока берите всего по чуть-чуть, а я нам место займу. Мест практически не было, но, слава 6-летнему императору, урвал последний столик. Даже не пришлось бросать вызов на дуэль никому. Рядом прошел Антошка с подносом в руках и посмотрел на меня, как на душевнобольного. «Садись давай». «Спасибо, мне еще жизнь дорога. Я пойду, поищу кого-нибудь из своих. Мест же хватает. Так, не люби мне мозги, мой дорогой старший собрат. Садись давай. Про арену несколько вопросов есть. Барон, пожалуйста, можно я пойду?» «Пусть ваши спутницы вам ответят, они знают все не хуже меня». Я от удивления даже яичницей чуть не подавился. «Я тебе, что ли, химера, что ты от меня убегаешь? Да и наоборот, я тебя отблагодарить хотел бы. Досталось тебе от Фомы сегодня несколько больше, чем я ожидал. Думал, шишками обойдемся. Прошу прощения, просто этот стол. А что с этим столом не так? Он используется преподавателями академии». Конкретно этот, у окна, с видом на японский сад, мой, появился рядом старый добрый знакомый, ну или не очень добрый, Цербер. О, какие люди! Ну, стол большой, всем места хватит, присаживайтесь, уважаемый. Гостеприимно махнул я ему рукой. Антон, подвинься с прохода и найди еще 1 стул, сбоку присядешь. А эти 2 стула, не обессудь, девушки займут. Мирослав... Подошла ко мне Лена. Этот столик всегда занят. Да, я уже знаю. Садитесь, вон сколько места. Ух, вы столько набрали. Я вернулся к трапезе, но никто не спешил садиться. Даже Цербер. Вам всем нравится стоя есть? Даша, Лена, садитесь. Антон, забери у них подносы с едой и поставь здесь. Иннокентий Игнатьевич, что вы как не родной. Если вам противно со студентом есть за одним столом, не моя проблема. Я первый сел, табличек никаких не было. Вставать с кучей тарелок и перетаскивать я не стану. Я перешел на шепот и слегка привстал из-за стола. Но если вам западло со мной перекусить, то и впредь не рассчитывайте на мою любезность. Мне, как вы выразились, не западло. Я просто удивлен вашей наглости. Все знают, что это. На столе не написано, что он ваш. Так что меньше слов. Садитесь или не отбивайте аппетит, откинувшись на спинку стула, говорил я, пока не заметил, что наступила какая-то удивительная тишина и мой голос разносится по столовой, явно долетая аж до поваров на кухне. «Мирослав, может, пересядем? Парни, подвинетесь!» Посмотрела Даша на соседний столик со студентами, и те, как болванчики, закивали головами, тряся пастой, что осталось висеть изо рта. «Чего уставились? Все съели? Уши развешивать некрасиво. Или вас нянечки и воспитатели этому не научили за столько лет жизни? Тут вам не цирк с бесплатными номерами. Да и я вроде на клоуна не похож. А если кто считает иначе, поднимись и скажи мне это в лицо, а затем на арене посмотрим, кто из нас клоун, а кто нет», — вспылил я. «Девятое», — выдохнул Антоша. «Все, кто не ест, встали и вышли», — сурово глянул на студиазов Цербер, и те активно застучали вилками, ложками, ножами по тарелкам. «Антон, что ты имел в виду, когда сказал девятое? Барон Краст сегодня уже проведет 8 дуэлей», — вздохнул парнишка. «С 3 часов дня и до 6 вечера будут. После 5 часов на дуэли он заложил всего лишь по 15 минут. Думал, сейчас будет 9-е. Цербер с удивлением посмотрел на меня и все же присел за стол. Потом и девушки последовали за ним. И даже Антоша набрался храбрости. Взял стул и уместился рядом. В 6 встреча со второкурсниками, старшими. Не буду же я лишать себя удовольствия от знакомства с ними, пожал я плечами и забрал у девушек часть еды. Эх, не влезает на стол, пусть на подоконнике постоял тарелки. С вашего позволения, я вернусь к трапезе, а то до дуэли не успею все съесть. Еще ж до арены добежать надо, тут еды на человек 6, да и есть это надо не 1 час, приподнял брови Цербер. Ой, я вас умоляю, я влил жидкость из миски в себя, одним махом прикончив 1 из 10 супов. Полчаса и пойдем. Извините, Иннокентий Игнатьевич, что вам сегодня подать? Преподаватель оглядел меня и мои тарелки, затем посмотрел на официанта и попросил кофе со сливками плюс какой-то стейк особый, афабы. А у меня такой ефть? Нет, это из отдельного меню на заказ, подсказала Лена. А по фему? Я проглотил кусок мяса и продолжил. Почему вы мне не сказали, что тут еще что-то есть? Кроме этого, съешьте сперва это, барон. Ваша наглость поразительна. Уверен, вы даже половины блюд не осилите. Поспорим, усмехнулся я и увидел, как зажглись азартом глаза преподавателя. Глава 5. К чести Новоградова, поражение он принял достойно, не то что некоторые, и пообещал пересмотреть свое отношение ко мне и моим возможностям, а также персональный подход на будущих тренировках. Эх, поскорее бы, да и спор у нас был не какой-то там пафосный, а на чашечку кофе. И вот иду, доливаю в свой бак эспрессо, хотя там уже давно места нет. Цербер еще так переживал, что я вдруг решу перестать ходить в академию, на что девушки едва ли не синхронно выразили общее мнение, что меня скорее от занятий отстранят за то, что я драконю других студентов, и чего они нагнетают. Не такой уж я и страшный, особенно когда поем. Один эксперт по рукоборству уже должен быть где-то там, на арене. 5 ирисовых самых разных мастей и занимающих самые разные места в их роду тоже скоро должны подойти. Еще 2. Один чрезмерно ретивый и горделивый четверокурсник с факультета боевой магии, который вспылил из-за моей дерзости и влез в перепалку, а 2, вроде как вассал ирисовых, который очень вовремя оказался рядом со своим господином, а вернее, госпожой. Я своим врагам скидку на пол не делал. В общем, против меня выйдут 2 девчонки, одну из которых я, честно, не ожидал увидеть, ведь сейчас большую часть 5-курсников днем с огнем не сыщешь. А мне вот повезло, застал ее в спортзале, как раз вместе с ретивым вассалом и, возможно, будущим женихом. К слову, девушки были последними, и я долго думал, идти ли к ним вообще. В итоге решил просто сходить к ним ради знакомства и понял, что там те еще сучки. Они уже знали, что я тут хожу-брожу, и пытались натравить на меня других студентов. Да только я был мил и учтив и через Антона передал приглашение на дуэль. Поднимать шум больше не было смысла. Куда бы я ни шел, все знали, что это Краст и он ищет жертв на дуэльную арену. Поэтому пришел, поприветствовал, сказал, что Ирисовы, гнилой род, сказал, что докажу это на арене, да и ушел. Не знаю, будут ли эти леди сами честь рода отстаивать или же кого-нибудь попробуют уговорить выйти своим представителям. Для дам, в отличие от парней, такая возможность имеется, если оппонент их – мужчина. Что же до этой ситуации в целом? С одной стороны, они все к решению главы рода не имеют никакого отношения, с другой же стороны, Ирисовым было плевать на жизни тех, кто рядом со мной. Они готовились и убивать всех, а я был просто первым в списке. Так что передам родителям через молодежь послание. Можно было бы войну объявить, даже пойти на крайние меры, использовать мощь эфира и фамильяров для уничтожения всего того, что им дорого. Но это билет в один конец. Ведь войны родов запрещены. Поэтому просто сделаю так, что в академии не будут учиться их отпрыски. Хотя бы в этой. Ну и еще чуть позже, ибо в пятницу я не успею, обязательно наведаюсь с Фомой в их закрома и постараюсь обобрать твари до нитки. И надеюсь, моя девочка Гри завершит завтра свои небольшие исследования. С грибницей вообще весело. Как оказалось, ее рост и эволюция, запасы питательных веществ и потенциал развития как мага зависит от того, что она съедает. Если отдать ей питательные отходы, она всего лишь восстановит запасы питательных веществ. Да и не сказать, чтобы много. Что-то в землю вернет как перегной. В общем, толку будет не особо много. Если же поселить ее рядом с изломом и давать кушать измененные растения, животных вроде химер или хотя бы гидр, то тут уже варианты веселее появляются. Чудо-грибочки именно за счет таких вот монстров, в чьих телах повышенные запасы маны, и развиваются. Ну а с человеческими магами и их источниками, которые даже после смерти владельца полны не просто энергией, а разнообразной удивительной чрезмерно полезной концентрацией силы. Это то, что просто-напросто может из простой грибницы, что ест лишь мелких жучков и насекомых да медленно переваривает мертвую древесину и пожухлые листья, сделать одну из опаснейших в мире химер. И самое главное, каким-то образом Гри даже может собирать совершенно разные виды маны в своих корнях и передавать своим грибочкам. Так она и растит магов. Из минусов. Запасы магических энергий могут закончиться, если перестараться. Еще Гри может просто хранить ману разных стихий в основном теле, в одном из множества светящихся корней, и очень медленно накапливать. В местах, где большая плотность маны или сражаются другие маги, это дело идет быстрее. Узнав это все, я попросил Гри уточнить, может ли она самостоятельно поглощать ману разных стихий из окружающей среды, перерабатывать ее и использовать, как другие маги или хотя бы химеры. Оказалось, что раньше могла. После того, как стала моим фамильяром, такая возможность у нее пропала. Но взамен появились новые не менее интересные способности. Впрочем, с ними она пока все еще не разобралась. В общем, с Гри, как магом, все запутано и непонятно. Я лишь вижу, что она становится сильнее, живучее и становится более гибкой. Вон даже ходить уже может рядом со мной, а не безвольно лежать на плече ковром. С погибшей Ажаровой ситуация так и не прояснилась. Ни Гри, ни книги, ни запросы в Даркните не дали мне ответа на вопрос, как она умудрилась перехватить контроль над моим фамильяром, как она запрятала сознание Химеры в темноту и сумела использовать ее способности самостоятельно, как она сделала так, что я сам ничего не почувствовал, пока не попытался коснуться Гри своим сознанием. Как сделать так, чтобы подобное больше никогда не случилось? Очень надеюсь, что мне разрешат покопаться в документах КГМБ, в которых я, возможно, смогу найти хотя бы подсказки. Уф, прислонился я к стене, беря перерыв. Да уж, тяжело топать с пузом, в который словно запихнули арбуз. Не успевает перевариться. Макс, вот зачем ты так объелся? Ругала меня моя совесть. Я ни о чем не жалею. Отвечал я и смело продолжал идти вперед. До назначенного времени осталось 10 минут. Надо бы поднажать. Вообще, во мне даже эфир проснулся и устремился к растянутому желудку в попытке помочь мне разобраться с этим недоразумением. Кое-как доковылял до арены, ощущая, что мой живот все еще крайне надут, но уже не столь сильно, как пару минут назад. Эфир что угодно растворит, в том числе и съеденную еду, если нужно. Правда? Пользы от нее в таком случае будет не очень много. «Добрый день», — оглядел меня сотрудник местной арены, что больше выглядело как стадион для каких-то состязаний. «Зритель или участник?» «Участник», — ответил я, ловя на себе многочисленные взгляды подтягивающихся студентов, у которых уже закончились пары, пересекся взглядом с полутораметровой блондинкой. «Ой-ой, Мирослав Краст!» — сердито прокричала она и, словно бульдозер, пошла сквозь многочисленных студентов ко мне. «А, так это вам пришлось выделить седьмую площадку до конца дня?» Посмотрел на меня сотрудник арены и достал кипу бумаг. «Расписывайтесь везде, это за все 8 дуэлей». «Ага». Я взялся за ручку и начал черкать согласие на отказ от претензий в случае травм, подтверждение знания правил проведения дуэлей, уведомление об отсутствии запрещенных артефактов и летального оружия и кучу других на каждую из дуэлей. «Мирослав, что это такое и почему я от Дудищева лишь с утра узнала, что вы с ним собрались биться на арене? Вам так тяжело предупредить меня, и почему я из кабинета подготовки преподавателей узнаю, что, кроме этой дуэли, у вас сегодня будет еще 7? Что это за безобразие? Не переживайте, не умру, и никого не убью, максимум сделаю очень больно, всего-то руки-ноги переломаю, чтобы услуги лекарей обошлись подороже, а боль запомнилась получше. Что? Да плевать мне на это. В 17:00 моя первая лекция для вашей группы. Ладно, Дудищева не будет, скорее всего, но и вас ведь не будет. Так ведь еще и почти вся группа начала отпрашиваться у меня с занятия в первый же учебный день, чтобы посмотреть на ваши дуэли. Хотите развлекаться? Ради бога, но не срывайте мне учебный процесс. Упс, а вот об этом я не подумал, честно признался я, да и физподготовку я пропущу. Не хотелось, конечно. Просто так много засранцев. Понимаю, я тоже на арене в первые 2 года была чуть ли не каждую неделю. Одиночкам, особенно сильным, которые без поддержки какого-либо могущественного рода, тяжело избежать провокаций. И все же, я надеюсь, что вы успеете закончить со своими дуэлями до моей лекции. Ну, только если кто-то поможет мне согнать сюда всех моих жертв и ускорить процесс с начала дуэлей. Я-то готов хоть один против 8 сразу выйти. Точно готовы? Если да, то я могу попробовать помочь. Задумалась и что-то уже явно придумала едва достающая мне до груди руководительница нашей группы. Только мне список ваших оппонентов нужен. Это вот к нему, указал я себе за спину на сотрудника арены и пожал плечами. Я даже не знаю, как зовут половину из них. Все, мне надо идти готовиться. Бегите, бегите. И не забудьте. Кабинет 327 в нашем корпусе боевых магов. Хорошо, очень постараюсь успеть, улыбнулся ей. Удачи, Мирослав. И подарили мне по поцелую в щеку Даша и Лена, заставляя тяжело засопеть многочисленных парней вокруг. О, а вот вы мне и поможете, уважаемые студентки. Давайте, сюда подходите. Надо будет доставить указания студентам. Так, как же там правильно писать? В связи с потребностями Академии, я, Касаткина Ольга Николаевна, преподаватель курса магической теории, приказываю вам прибыть к академической арене в срок не позднее 16:00 с целью проведения внесенной в график дуэли, начала бубнить текст приказа студентам наша руководительница, попутно выуживая из небольшой сумочки листы бумаги с печатью Академии. Ну а я побежал переодеваться, только сперва надо в местные кустики заскочить. Увы, переодеться не успел. Во-первых, я забыл спортивную форму, а во-вторых, в кустике с выложенными кафелем картинами была немаленькая такая очередь. Пришлось выскакивать на свою 7-ю арену, которая была примерно 40 на 40 метров, прямо так, в обычной одежде. Ну, зато я теперь был бодр, активен и легок, словно перышко. Мой оппонент не сдрейфил и сейчас стоял на другой части арены, напряженно переговариваясь с кем-то и застегивая металлические латные рукавицы с гравировкой на ладонях. Мать честная, как же он принарядился. Конечно, не прям как я на свою дуэль с Демидовым, но все равно видно, что он вполне себе не бедствует, раз такие доспехи может себе позволить. В качестве оружия у моего первого оппонента была магическая палочка или что-то такое. Не совсем понял, что это. Для жезла, маловато. Похоже на те, что используют дирижеры. Кроме нее, во второй руке имелся металлический баклер, а под бархатистыми черными одеждами блестела пластинчатая броня. Броня, ХМ. Мне кажется, я что-то забыл, связанное с этой броней. Барон Краст, да, решили поднять свой авторитет в глазах многочисленной публики, избив моего брата, подойдя ко мне, сказал мужик, что наставлял минутой ранее Дудищева. Броня. Свою броню на эти дуэли я надевать не собирался. Так почему меня начало так трясти при этом слове, что вы молчите? Куда вы смотрите, барон? Маски запасные должны довести. К мастерам из кузни номер один я еще не скоро доберусь. Обещали в конце сентября лишь встречу нашу организовать. Так, блин, что я забыл, так кичился своими знаниями, а тут, оказывается, у меня не просто щель, а огромная дыра в воспоминаниях. Ублюдок, делаешь вид, что я никто ничего, это мы еще посмотрим. Мои доспехи, переданные брату, выдерживали даже атаку химеры. Не думай, что тебя ждет легкая прогулка, засранец. Да блин, отвали и не мешай, в смысле сбиваешь. Хочешь выйти на дуэль против меня, записывайся в очередь. Нахмурив брови, посмотрел я на говорливого дудящего номер два. Тот хмыкнул и, задрав нос, ушел прочь. Появился распорядитель из числа преподавателей, что должен был провести эту дуэль, и начал объяснять еще раз правила. Я стоял и слушал, мыслями при этом витал где-то далеко, пытаясь вспомнить, что же я забыл и почему меня так напрягает мысль о доспехах и вообще броне, что, даже оружие не достанешь. Ухмыльнулся, надевая шлем, первый из череды дуэлянтов. Он провел пальцем по шее, показывая, что меня ожидает, и стал со своей палочкой в боевую позу, будто со шпагой. Трибуны наполовину заполнились и объявили очередную дуэль на площадке номер 7. «Готовы?» – спросил нас преподаватель, и я машинально кивнул, слегка разгоняя эфир по телу и создавая магический щит перед собой. «Бой! Ха!» – рявкнул мой оппонент и направил на меня малюсенький пучок энергии из своей волшебной палочки, что рассыпался жалкими крохами маны вокруг меня. Я даже не понял, что это за заклинание такое было, когда поднял взгляд и посмотрел на дудящего. Его улыбка так напоминала ухмылку лженекроманта, что сдох от одного единственного удара на ступеньках разрушенной часовни. Точно, вспомнил. Обрадовался я и ощутил серьезную опасность от расползающихся вокруг дудящего теней, из которых вот-вот должно было вырваться заклинание. Да и сам он сделал какую-то гадость, разломав сияющую от переполнения маной волшебную палочку. Хм, я успел в последнее окружить себя магическим щитом и укрепить его по полной. Из теней вылетели тысячи кинжалов. Маны в каждом было с гулькин нос, и предназначались они для того, чтобы постепенно истончить и разрушить барьер. Забавно, этот артефакт позволяет накопить, высвободить большое количество маны, обращенной магом в заклинание, и одновременно наложить метку, что является чем-то вроде автоприцела. Какое интересное сочетание боевого заклинания тени, призыва оружия и магических артефактов. Тык, тык, тык, тык, тык, тык, тык, тык. Ох, я теперь и сам как ежик выгляжу, вспомнил я про своего колючего демонюгу, наблюдая за кинжалами, что несутся в меня и по прямой, и по кривой, втыкаясь в мой магический щит со всех сторон. Кинжалы полностью перекрыли мне обзор, но сам щит вполне себе держался. Просто призванное оружие, воплощенное в форму слабенького металла, это не то, что сможет сокрушить эфирный магический щит. Особенно в тот самый момент, когда я его продолжаю подпитывать из своего огромного магического источника. Пи, да, давай, прямо к нему за спину. И дай кинжал, что ли, какой-нибудь, согласился я с Фомой, что вылез из кармана и оценил наступившую не по графику ночь. Посмотрим, как долго ты выдержишь, ублюдок. Это лишь первый набор легендарного шторма кинжалов дудящевых, потирая руки. С возбуждением в голосе проговорил Дудищев и полез в карман за новой палочкой. Легким движением руки я приставил кинжал тупой стороной к горлу самоуверенного болвана. «Как жаль, что второго набора я не увижу», – прошептал я ему на ухо. «Брось палку». Холод лезвия на шее превратил самоуверенного болвана в быстро струхнувшего болвана. «Не, не убивай, это же учебная дуэль», – замямлил он, и впереди начали сыпаться на землю кинжалы, как только я рассеял свой магический щит, что остался на том же месте. «Ах ты, гад, что за коварная химическая атака!» Не оценил я эффект от испуга графского сыночка, что только что явно испоганил доспехи брата, не удержав свою смелость внутри себя. «Простите, я не специально», тук, отвесив ему подзатыльника и отправляя смердящего студиоза куда подальше от себя, я глянул на преподавателя. Тот кивнул мне и объявил мою первую за этот день победу. «Уважаемый, если второй мой оппонент уже здесь и готов, то давайте приступать. Бегать не вижу смысла. Быстрее начнем, быстрее закончим». Я стоял посреди арены, ожидая одного из пятерки ирисовых, и с хмурым лицом вспоминал, что при уничтожении гвардии некроманта я видел как минимум с десяток доспехов, на которые положил глаз, а получил всего лишь половину. Если меня обули, я хочу знать, кому предъявить претензию. Павлу Святославовичу или же Багратиону. Я, конечно, не бедный, но пусть Хапуга попробует прокормить Фому, Жужжу и Виви. Помидольками там не отделаешься. Это 3 проглотов жрут в промышленных масштабах, а про Гри я вообще молчу. Благо ей в крайнем случае и воды до пожухлых листьев хватит. Неприхотлива эта красавица, но если хочешь вырастить из нее достойного воина, нужна диета. И не абы какая. Ей химер и архимагов разных подавай. Тяжело, в общем. Но хотя бы время есть на поиск деликатесов, не то, что эти 3. Надо срочно 1-2 излома закрыть, набрать деликатесов для Грии. Вот я дурак, обалдеть. И хлопнул себя по лбу, сообразив, что у меня под боком есть совершенный, идеальный инструмент по отмыванию денег. Более того, с неплохой такой перспективой добыть легальных денег и заодно прокормить мою дорогую грибницу. 2-й бой. Вышел на арену преподаватель и один из ирисовых, старший из парней, с 4-го курса. Приготовьтесь. Напоминаю правила дуэли. А должен был выйти другой, тот, что любит руки на девушек поднимать. Впрочем, сегодня мне тоже предстоит столь унизительное действие. Но специально для них, я сокрушу девушек, если они рискнут выйти, даже не вынимая рук из кармана. Просто дождусь, пока они полностью лишатся маны и выносливости, после чего Фома приставит им шишку к шее, или в рот как кляп всунет, демонстрируя тотальную доминацию. Так, поскорее бы закончить и позвонить Жанне да Соколу, рассказать им, что я придумал открыть мутантоперерабатывающий завод. Мусоропереработкой заниматься тоже можно, но это немного муторно. А вот остатки токсичных частей тел мутантов, бесполезные сухожилия и прочие органические остатки, что со всей Москвы вывозится и, думаю, скорее всего, просто-напросто сжигаются либо растворяются чудовищно едкой химией, можно перехватить и поставить уничтожение на поток. Будет угри работенка, да и Жужжа не откажется пожевать вкусняшек. Студенты, вы готовы? Посмотрел на нас преподаватель, и мы ему кивнули. Бой. Зеленым вихрем я пронесся в сторону первого ирисова и буквально впечатался в него, проходя сквозь магический щит рукой, полный эфира. Но так как это была все еще просто часть моего тела, барьер никак не отреагировал на атаку, и мой кулак впился в противника, сминая нагрудную пластину и выбивая весь дух из парня. Ирисов отлетел к дальней стене площадки номер 7, и, пока он не успел очухаться и подняться, меня атаковали 1000 мертвецов, но лишь 10 из них были магами. Думаю, будет справедливо, если я сломаю по 1 кости за каждого из магов, итого 2 кости тебе и по столько же твоим родичам. Кстати, среди вас есть девушки. Предлагаю тебе взять на себя дополнительный перелом или 2, чтобы их не постигла та же участь, негромко произнес я, занося ногу для сокрушительного удара. Ну, решай, не надо, я сдамся, промямлил он, и я фыркнул. Тьфу, слабак, и родственниц своих же не жалко. Ладно, сам решу за него, раз он такой мусор. Хруст, ау-у-у-у, загудела толпа, услышав хруст, что эхом разлетелся по арене. Первый пошел, схватил за руку и швырнул через всю площадку в другую сторону поля битвы. Хорошо летит, бах, лучше бы они всем скопом вышли, подытожил я, увидев жест преподавателя, что показал знак, мол, бой окончен и что тут срочно нужен лекарь. Ну что же, начало положено. Интересно, а здесь есть рекордсмены по числу выигранных дуэлей за время учебы? Ректор академии принял с докладом одного из своих подчиненных и принялся слушать новости этого дня. Тяжело быть в курсе всего, постоянно находясь в кабинете. Тяжело быть в курсе всего и бегая по корпусам. Все просто потому, что академия огромна. Для многих помещений требуется простор. Поэтому дважды в день к нему приходят с докладом и рассказывают, что происходит и какие происшествия случились среди гиперактивных студентов. Петр Савельевич, расскажите, пожалуйста, что там за шум с дуэлями? В этом году он начался чрезвычайно рано, намного раньше, чем планировалось, попросил Журавлев, великий архимаг, руководящий альма-матер большинства выдающихся людей империи. Да, Михаил Игнатьевич, тут же отвесил короткий поклон граф Оболонский и достал планшет. Всего назначено 46 дуэлей, это на 15 больше, чем в прошлом году за аналогичный период. После знакомства первокурсников с другими курсами этим вечером запланированы битвы во вторую половину пятницы и на все выходные. Что же до сегодняшней активности? Все дело в нашем чемпионе арены среди талантов первогодок. Краст, и что же он? Удивился ректор. 8 дуэлей, 5 с членами рода Ирисовых, еще 1 с их вассалом. Две другие, судя по всему, случайные. Лихой какой, но до рекорда пока далеко. Что-то еще он сделал или планирует. Вчера, как мне мой давний друг рассказал, у него кое-что случилось, так что он явно на взводе. Проследите, чтобы на арене без смертей обошлось. И, кроме этих дуэлей, он больше ничего не натворил, особенно на знакомстве. Сделаем, Петр Савельевич. Возможно, с ним связана просьба Новоградова Иннокентия Игнатьевича. Какая? Изменить расписание занятий и передвинуть его на следующую неделю. А давай его и спросим. Ректор взял в руки телефон и набрал номер своего знаменитого преподавателя. Кеша, привет. Да, это я. Ну а кто ж еще? Нет, ничего от тебя не нужно. Ты только скажи, зачем занятия просишь изменить у первокурсников? Так, ага, не городи ерунды. Это с Крастом связано? Давай рассказывай. Ректор пообщался с ним около 3 минут и положил трубку, закончив все это словами. Ясно все с тобой, маньяк ты старый. Оболонский посмотрел на своего начальника и вопросительно поднял бровь, желая узнать истинную причину запроса Цербера. Краст будет учиться только до конца следующей недели, а дальше, как и большинство этих талантиков, уедет. Оттого и понятна его активность. Хочет наделать столько шума и привлечь столько к себе внимания, чтобы о нем, пока его не будет, не забыли. Ну а для Цербера, что ему проиграл спор, дело чести сломать его во время своих тренировок, выжав досуха. А откуда Иннокентий Игнатьевич знает, что тот собирается уехать вскоре? А вот это хороший вопрос, и ответа на него у меня нет. Пожал плечами ректор и продолжил слушать доклад. На самом деле Журавлев прекрасно знал, откуда у Цербера эта информация. Краст воспользовался своим правом аристократа и забронировал 5 изломов на зачистку, о чем сообщил лично Церберу. И первый из изломов необходимо закрыть уже к 1 октября, а до него еще добраться надо. Вот Краст и спешит оставить о себе воспоминания, болезненные у своих врагов и противоречивые у всех остальных. Но если он выдержит все битвы, то каждый студент будет держать в своей голове мысль, не стоит провоцировать Краста. И каждый будет знать об этом молодом дворянине, что, помимо прочего, еще и пользуется благосклонностью регента. «Не нравится мне этот Краст», — скривился ректор академии, чья внучка стала жертвой истерики регента во дворце и была с позором выброшена с государственной службы. Ему вообще никто из тех, кто пользовался благосклонностью Стефании Романовой, не нравился. Глава 6. Оказалось, есть рекорд, и он давний, принадлежит одному студиозу, что учился в академии 40 лет назад, и звали этого очень талантливого и опасного человека, кровно связанного с императором, Зубов Константин Сергеевич. А наш министр обороны, оказывается, весьма вспыльчивый. Узнал я об этом от преподавателя, который стоял на площадке вместе со мной, то и дело объявляя новые дуэли с моим участием и призывая оппонентов. Вот в перерывах между этими битвами мы и разговорились. Он охотно отвечал на мои вопросы. За 4 года учебы Зубов успел сразиться на 82 учебных дуэлях и одержал победу в каждой. Удивительный результат. И он даже число дуэлей за сутки удерживал за собой. На 4-м курсе вызвал 10 оппонентов, с которыми бился с утра и до вечера. Я даже тут не смог его обойти. Знал бы заранее, еще поискал бы засранцев. В голове вспыхнули рожи Конюхова и того надменного засранца, чьи братки решили поприставать к Юле. Блин, я даже фамилию его не знаю, и символ рода тоже уже забыл. Кто это был? Как его найти и притащить сюда за шкирку? Да и стоит ли? Согласится ли он сражаться на дуэли? Непонятно. Виу-виу-виу. Еще одна карета скорой помощи покинула арену Академии, увозя последнего из троицы пострадавших, что вышли против меня вместе. Касаткина сделала все, что могла, чтобы ускорить процесс смордобоя, и я ответил на ее старания своими могучими ударами. Из минусов. В последнем бою было сразу 2 представительницы рода Ирисовых, и публика ожидала, что я хотя бы их не буду ломать. Напрасно. Восхищение в глаза смотрящих померкло, и начали раздаваться возгласы неудовольствия. Один так вообще заявил, что это не по-мужски. Ага, конечно. Зато очень по-мужски было отправлять по мою душу снайпера, мертвецов, пытаться промыть мне мозги перед дуэлью с Демидовым. Как бы там ни было, все крикуны и крикуньи рода Ирисовых уже получили первую медицинскую помощь. Еще зелья здоровья у каждого имелись, и я не мешал им их употреблять прямо на арене. Моя цель – не заставить страдать молодежь, какой бы она там ни была в жизни, а передать послание их родителям. Готовьтесь отвечать за свои поступки. Ну а что касается крикуна про мужское достоинство, предложил ему выйти на арену и по-мужски навалять мне, но почему-то парень мгновенно затих и вообще исчез. Ха, кричать из-за спин других мы все гораздо, для этого храбрости много не надо. Проводив взглядом скорую помощь, которая повезла на обследование последних оппонентов, чтобы выяснить, остались ли еще какие-нибудь незамеченные травмы, кроме сломанной гордости, я отправился на занятия. Хорошо размялся. Где там мои сопровождающие? Я огляделся по сторонам и нашел Лену. Одну. Ну что, первые шажочки к славе сделаны. Можно бежать на занятия? Да. А где остальные? Удивился я. За Дашей пришла Елизавета. Посмотрели первые три битвы и вынужденно ушли на учебу. Антона вызвали куда-то. Что-то там случилось. И заявления начали приходить на их пост дружины от студенток. Фома, Пи, а ты точно в нужные шкафчики вернул одежду, Пи? Вот балда, все с тобой ясно, покачал я головой, понимая масштаб трагедии. Сколько там сотен резервного белья, хранимого в личных шкафчиках студенток, Фома забрал. Сколько он перепутал при возвращении, все. Вот молодец. Рядом стояли и перешептывались студенты, то и дело косясь на меня и Светлову. Извините, ваше благородие, мы бы хотели пригласить вас в кафе «Лунный свет» и угостить в честь этой знаменательной победы. Выйдя ко мне, предложила обворожительная девушка с шикарной упругой, с глазами, с красивыми глазами. А кто это мы? Заинтересованно посмотрел я на нее и ее спутников. Она не успела даже ответить, как с разных сторон начали подлетать и другие желающие установить тесные связи с молодым бароном, любителем поколотить людей на арене. Уважаемые, стоп, у меня сейчас занятия, потом знакомство с уважаемыми старшими, потом, не знаю, что потом, но дело у меня выше крыши. Давайте так, я вас никого не знаю, оскорбить отказом никого не хочу. Найдите мой аккаунт в приложении Академии и пришлите свои приглашения в личку. И сразу расписывайте, кто вы такие и что вам от меня нужно. Ладно, это упростит жизнь всем нам. Постараюсь в ближайшее время всем ответить и найти время для встречи. Сами понимаете, график у нас, студентов-первокурсников, очень напряженный. Мирослав, садись. Позвала Касаткина у выхода с арены, показывая на авто, что подъехало поближе к ней. Ох, а это она ловко придумала. Лен, подвезти? Нет, мне тут близко. Поздравляю с победами. Что дальше с Ирисовыми думаешь делать? Появится в академии, снова на дуэль вызову. Сломаю побольше костей, чем в этот раз. И так до тех пор, пока не поймут, что тут со мной им ловить нечего, пожал я плечами, не став говорить, что это только первые из многочисленных шагов, которые я предпринял против этих гадов. Все остальное должно остаться в тайне. Я подошел к авто, за рулем которого была Касаткина. Стоило мне закрыть дверь, как мы резко сорвались с места, устремляясь в сторону нашего корпуса. А во, резвая машинка, хоть и маленькая, удивился я. Мне пристегнуться? Как хочешь. И почему ты вообще меня не слушаешь? Занятие через 15 минут, а идти до корпуса больше 20. Хорошо, что я предвидела все это и взяла с парковки свою ласточку. А я удивлен, что вы решили посмотреть все мои бои. Как же я могла пропустить дуэли своего студента? Усмехнулась она, а затем более серьезным тоном сказала: Ирисовы, могущественный род, я понимаю, у вас конфликт, но не помешает ли это вашему будущему? Ох, приятно, что за меня переживают. И позвольте поправить, Ирисовы были могущественным родом. Скоро их ожидают потрясения, в сравнении с которыми сегодняшние события лишь так, небольшие неприятности. Ну а что касается моего будущего, там, где одни видят проблемы, я вижу возможности. Я достал телефон и набрал СМС Жанне с просьбой найти Сокола и изучить возможность открыть завода по переработке останков мутантов. Пусть займется чем-то более веселым, чем ковыряние в бумажках и отчетах с накладными в попытках свести воедино финансы моей и нашей группы ликвидаторов. Приехали. Давайте в аудиторию. Я за материалами схожу. Благодарю, что подбросили, Ольга Николаевна, сказал я и пошел в аудиторию. Шум студентов внезапно стих, стоило мне зайти. Краст, красава, всем навалял. Нарушил тишину радостный Иван, сидящий на первом ряду, и на меня обрушился град поздравлений и восхвалений за то, что сумел за пару часов вынести восьмерых соперников на дуэлях. Девушки бросали на меня украдкой взгляды. Парни, кто посмелее и поадекватнее, пытались нормально познакомиться, причем заходили в основном через Ивана, зная, что мы с ним общаемся. Итак, мой безродный друг сумел познакомиться с большей частью одногруппников и получить какое-никакое влияние. Были и те, кто молча уткнулся в учебники либо же в телефон и игнорировал меня. Подозреваю, что эти ребята думали стать самыми альфа-самцами в группе. Привыкли быть лидерами, а тут какой-то барон вместо них привлекает всеобщее внимание. Расстроились, бедолаги. А может, просто люди они говнистые и чувствуют, что рядом со мной не стоит выделываться. Все может быть. Так, что за шум? Забежала в кабинет Касаткина с горой учебников в руках, едва не выронив их. Занятие началось, все по своим местам. После лекции общайтесь хоть до посинения. Я прикрыл за ней дверь, сел на свободное место и приготовился слушать лекцию. Может, в этот раз узнаю что-нибудь интересное, подумал я и оказался прав. Магическая теория – это фундаментальные труды сотен и тысяч исследователей магии. Много всяких работ я читал. Многочисленные вводные о магии нашего мира переплетались у различных авторов, но были и настоящие бриллианты на фоне всего того, что уже успел изучить. Редкие экземпляры книг, противоречивые по своей природе. В них авторы поднимали сложные для восприятия вопросы, о которых нам и рассказала Касаткина. Сегодня мы прикоснулись лишь к минимуму, но целых 5 книг ранее неизвестных мне авторов я себе отметил, чтобы потом взять в библиотеке и ознакомиться. Одна из них имелась в электронной библиотеке Академии, и я ее сразу же скачал, а вот остальные не оцифровали. Придется брать оригиналы, и не факт, что мне их выдадут на руки.